выступления зрителей. У преступного авторитета по кличке Жид была вырезана печень, после чего на глазах его подельников ее скормили бродячие собаки. Законник Сява был изнасилован лыжной палкой, по существу посажен на кол, что привело к смерти от внутреннего кровоизлияния. Процесс был заснят на видео, и запись отправлена жене покойного. Крупный наркоделец Рыжий, будучи накормлен лангеттом из собственной ягодицы, сразу же прекратил конкурентную борьбу и ныне проживает за границей. Таким образом, происходит быстрая монополизация рынка синтетических наркотиков, что в свою очередь ведет к усиленному развитию ОПГ, которое, по непроверенным косвенным данным, обладает значительными денежными средствами, имеет устойчивые связи в МВД и властных структурах, а также развитую агентурную сеть, разведку, контрразведку и аналитическое подразделение. Уже в настоящее время ее статус достаточно высок, чтобы с ней считались преступные сообщества Москвы и регионов. Этому в немалой степени способствует и личный авторитет объекта К, который характеризуется исключительной жестокостью, цинизмом и пренебрежением к человеческой жизни, о чем говорят ниже следующие эпизоды его преступной деятельности. Так, во время встречи с лидерами тульской ОПГ, он устроил драку и собственноручно зарезал Пашу Брянского, вора в законе, вместе с двумя телохранителями. Не поделив с чеченами рынок сбыта, он в упор расстрелял Мусуд Залаева, крупного авторитета, отрезал голову и, начинив ее взрывчаткой, послал подельникам покойного. От взрыва погибло 8 человек, почти все руководство ОПГ. Когда УНОН прикрыл одну из фабрик объекта К, машину с арестованными кустарями взорвали из гранатомета. А на утро отвечавший за операцию начальник отдела был найден мертвым. Смерть наступила от передозировки наркотика. Согласно агентурным разработкам, словесному портрету и фотороботу, объект К идентифицируется как майор подразделения ДЗЭТа 5-го управления ГРУ Шалаевский Лаврентий Павлович, объявленный в розыск по пределу, то есть подлежащий уничтожению на месте. Учитывая все вышеизложенное, полагаю, первое, по своим психофизическим данным и социальному статусу, объект К полностью подходит для участия в программе «Восток-Запад». Второе, созданную им наркоструктуру было бы полезно использовать в рамках этой же программы как дополнительный источник финансирования. Васнецов. Резолюции начальства. В компьютер не заносить. Васнецову к исполнению. Если вопрос назрел, его надо решать, и решать в корне. Усмехнувшись, Шалаевский подмигнул Петруччо и, съехав с надувного матраса в воду, двинул кролем к плавучему бару, на котором среди залежей фруктов и батареи бутылок затерялась сотовая труба. Тем паче, что вопрос этот половой. Они уже давно предавались водным процедурам, исходили потом в русской парной, мокли в пудрящейся неге джакузи, а теперь, потягивая коньячок, плавали, как дерьмо в проруби, по подсвеченной изнутри глади бассейна. Да, хорошую баню задвинул Шалаевский в своем трехэтажном дворце, что высится за бетонными стенами на самом берегу лесного озера. Итак, программа минимум была справить половую нуждишку. А если брать по-крупному, по максимуму, как говорили большевики, то очень хотелось накопить побольше деньжонок, завязать с наркотой и свалить куда-нибудь к чертовой матери, неважно куда, лишь бы отсюда подальше, от отечества любимого. «Ну, кого изволите?» Шалаевский легко выбрался из бассейна и, плюхнувшись голым задом в шезлонг, глянул на Петруччо. «К кому лежит ваша душа и на кого стоит ваша эта самая?» «Ты, брат, поэт, куда там Бродскому?» Тот хватанул коньячку и, скушав виноградину, плюнул косточкой прямо в бассейн. «Мне все равно. Один фиг, дешевка, полива». «Ну, не скажи. Люська, к примеру, делает это очень хорошо даже». Шалаевский сделал похабный жест и, набрав номер, оскалился. — Меринда, чем занимаешься, рыжая? — А, сама с собой, тоже хорошо, полезно для здоровья. Может, лучше карусель закрутим? — Нет, сладкая, одной тебя нам мало, Прихвати, подружек, парочку, да чтоб были без фокусов, трехпрограммные, только Настю с подиум не надо. В прошлый раз я о нее чуть не порезался, пусть в рационе жирность повышает. Ладно, не скули, будет тебе на бензин компенсация».